Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем из первого послания Иоанна, из 5 главы, 18 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Аминь. Этот стих можно разделить на три части, на три истины, на три духовных закона. Первая истина. Всякий, рожденный от Бога, не грешит. Вторая истина. Рожденный от Бога хранит себя. И третья истина. Лукавый не прикасается к нему. Рассмотрим по порядку. Рожденный от Бога не грешит. В христианстве есть такое понимание, что верующий человек совершенно не грешит. Если человек действительно христианин, то в его жизни абсолютно нет греха. Этот человек никогда ни при каких обстоятельствах не грешит. Когда мы читаем стих «Всякий рожденный от Бога не грешит», мы невольно задаем себе вопрос – а это как? Бывает ли в нашей христианской практической жизни грех? Или мы понимаем это место так, если я родился от Бога, то в моей жизни не должно быть совершенно никакого места греху. О чем здесь говорит Иоанн? Если мы будем честны с собой, то признаем тот факт, с сожалением, что мы не желаем, согрешаем. Есть ли среди христиан люди, которые могут сказать, что я никогда не согрешаю? Рассмотрим истину, рожденный от Бога не грешит, в контексте в отношении к греху. Отношение к греху. Вы, наверное, обращаете внимание на человека, далекого от Бога. В его суждениях нет понятия искушения. Человек, далекий от Бога, не переживает искушений. Для человека, который Бога не знает, искушений нет. Потому что грех для него абсолютная норма жизни. И человек, далекий от Бога, ищет грех, стремится к греху, радуется греху. И заметим, этого человека совесть не мучает. Но что происходит с человеком, когда он в состоянии неверия обращается ко Христу? Для этого человека оживает грех. Этот человек вдруг начинает переживать искушения. Для него вдруг что-то становится недопустимым. Этот человек начинает удаляться от греха. И если в его жизни согрешение происходит, то он скорбит, переживает и порой долго мучается. Отношение верующего человека к греху и неверующий человек к греху очень отличаются. Обратим на это внимание. Что имел апостол Иоанн в словах «Всякий, рожденный от Бога, не грешит»? Это поясняет контекст из этого послания, из первого послания Иоанна, из двух мест. Первое место – первое послание Иоанна, из первой главы, 7 по 2 стих, 2 главы, 2 стих. Прочитаем. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешали, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И второе место из этого послания, из третьей главы, со 2 по 9 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, со 2 по 9 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он является для того, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и чтобы в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Итак, на основании прочитанных текстов просуммируем, что имел апостол Иоанн, когда писал: «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Первое. Основание нашей победы над грехом заключается в том, что сделал Господь Иисус Христос в Его голгофской жертве, что Он разрушил дела дьявола. Христос взял на Себя наши грехи. Христос есть умилостивление за наши грехи и даже за грехи всего мира. Иисус Христос является нашим ходатаем, заступником перед Отцом. Второй момент. Победа над грехом возможна в том случае, когда мы пребываем во Христе. Мы прочитали: мы согрешаем, когда не пребываем в Нем. Согрешение показывает тот момент, когда мы согрешаем, и согрешение показывает момент, когда мы не бодрствуем, не пребываем в Боге. Посмотрим это на примере из Ветхого Завета. На примере, когда человек не пребывает в Боге. Царь Давид, это мы знаем, муж по сердцу Бога, праведник, но в его жизни бывали моменты, когда он делал грех, совершал грех с Версавией. А что предшествовало этому? Что он совершил грех с Версавией? Во второй книге Царств, в 11 главе, во 2 стихе, прочитаем. «Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался по кровле царского дома. Царь Давид, руководитель страны, однажды под вечер встает с постели. Заметим, не утром он встал, а под вечер. Неужели ему не было чем заняться? Как только пойти на крышу и смотреть. И что он увидел? Мы знаем, он увидел Версавию. Заметим, что человек встал под вечер, царь Давид. Вспомним его замечательное поучение, его примеры из жизни, когда он в псалмах говорил. Псалтырь, 5 псалом, 4 стих. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед тобою и буду ожидать. Рано услышь, рано предстану перед тобой. А тут царь Давид под вечер встает с постели. Это говорит о том, что царь Давид не бодрствовал, не пребывал в Боге, не наблюдал за собой. И вот результат какой? Грех вошел в жизнь его. То же самое происходит и с нами. Грех в нашей жизни происходит тогда, когда я, вы не бодрствуем, когда мы невнимательны к своим действиям, когда расслабляемся. И еще один момент. Момент тогда, когда мы не грешим. Это нужно иметь общение с детьми Божьими, а иметь общение с друг другом. Это очень важный момент. Как написано в прочитанном стихе, в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стих. Если имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иметь общение с друг другом, это значит пребывать во Христе. Итак, основание нашей победы над грехом заключается в том, что совершил Христос. И второй момент. Когда мы согрешаем, это показывает, что мы не бодрствуем и не сохранили себя во Христе. И третье. Нужно быть честным с самим собой. Когда происходит в нашей жизни грех, не оставаться в этом грехе, но исповедаться, подняться и идти дальше. Этот процесс называется очищением. Итак, подведя итоги, что значит рожденный от Бога не грешить. Иоанн понимает, это процесс работы христианина над самим собой, желание победить всякое искушение и уподобиться Христу. Рассмотрим поведение животных. Допустим, поведение овечки, которая попадает в лужу. Как только овечка попала в лужу, она сразу выходит оттуда, встряхивается. А как поведет себя свинья в данной ситуации? Мы знаем. Свинья попала в лужу, свинья попала в грязь, а это для нее самое любимое место. Ей нравится быть в грязи, и у нее нет желания оттуда выйти. Эта иллюстрация показывает на поведение животных, как должен человек, рожденный от Бога, реагировать на грех. Он должен действовать, как овечка. Немедленно выйти из греховного состояния и очиститься, встряхнуться. Вторая истина, которая заключается в стихе, в тексте, который мы прочитали, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя. Рожденный от Бога хранит себя. Хранит себя. Нам понятно, что значит хранить себя. Слово «хранить» означает охранять, оберегать, блюсти, содержать под стражей. Чувство хранить себя у нас заложено на уровне инстинкта. Мы боимся высоты, мы боимся водных и других стихий. Нам понятно, что в жизни есть такие места, где опасно находиться. В физической жизни нам понятно, как хранить себя, а как хранить себя в духовной жизни? Ответ на этот вопрос мы находим в 118-м псалме. 9 стих. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Эти слова относятся не только к юноше, но и ко всем верующим в Бога. Хранить себя нужно по Божьему слову. Если слово о чем-то говорит, то лучше этого не делать, даже если оно не говорит об этом точно. В Библии не все ситуации прописаны. Но как мне поступать, непонятно для меня ситуации. Нужно ориентироваться на сердце. В первом послании Иоанна, в 3 главе 20 стих, так написано. «Ибо если сердце ваше осуждает вас, то кольми паче Бог». Если в сердце есть страх, переживание, как мне поступить в данном случае, то лучше воздержаться от поступка. Хранить себя. А хранить себя в чем? Первый момент. Круг общения. С кем я общаюсь? Хранить себя от общения с плохими людьми. Наблюдение жизни. Когда мы долгое время общаемся с кем-то, когда мы находимся долгое время с кем-то, в обществе кого-то, мы становимся похожи друг на друга. И даже супруги, подмечено, когда они находятся долгое время вместе, они даже как-то и внешне становятся похожими друг на друга. Второй момент. Хранить себя в чем? Хранить себя от информации. Какая информация поступает в мое сердце, в мой разум? Через телевидение, либо через интернет, чем я наполняю себя? Хранить себя в чем? Как мы сказали, в общении, с кем я общаюсь. Хранить себя в том, что я слушаю, смотрю, какая информация поступает внутрь меня. И третья истина, которую мы рассматриваем в стихе. Первая. Всякий рожденный от Бога не грешит. Вторая истина. Рожденный от Бога хранит себя. И третья истина. Лукавый не прикасается к нему. Сатана может работать с нами с теми средствами, которые мы даем ему. Лукавый знает, что рожденному от Бога нравится в грехе. Он знает тонкости наши. Наши слабые места, как рыбаки знают, какую рыбу можно поймать на какую-то определенную наживку, на какой-то определенный крючок. Так и лукавый знает слабые места у верующих. Если рожденный от Бога не хранит себя, лукаво не прикасается к нему. Очень важно себя контролировать. Как только мы даем себе свободу, свободу в действиях, сатана тут же. Вот что написано в притче, 2 глава, 7-8 стих. Он, Бог, сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стези святых. Хочется пожелать мне и вам стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к Нему. Благослови нас, Господь, чтобы мы в нашей жизни это слово совершалось. Аминь.